Глава 13. «Она... Нинетта на меня заявила?» — спросил Франческо совершенно растекшимся голосом. «Никто на тебя не заявлял. Сколько можно тратить время на это ничтожество? Ответь на один вопрос, и я уйду. Ты умеешь водить? У меня нет прав. Я не спросил, есть ли у тебя права. Я спросил, умеешь ли ты водить?» «Нет, я даже на скутере ездить не умею». Монтальбано открыл дверь, чуть не сбив сеньору, наклонившуюся, чтобы подслушивать и подглядывать через замочную скважину. Та устремилась в комнату сына, а Монтальбано пошел на выход. Он страшно злился на себя. Микеле пытался объяснить ему, что за тип этот Франческо, а он не захотел слушать. А мог бы сберечь время и вообще к нему не ходить. «Мне никто не звонил». «Лично, персонально, вам, как вы есть, никто». Значит, Бонмарито не получил вестей от дочери. «Пришли ко мне Фацио». «В отсутствии он, сеньор комиссар». «Тогда пришли Ауджелло». «И он в отсутствии». «А где он?» «С вышеозначенным Фацио, сеньор комиссар». Комиссар сел за стол, поднял было трубку. Позвонить Бонмарито, напомнить о себе, дать понять, что он занимается поисками Нинетты. Но сразу положил трубку обратно. Ему не хватило духу. А что, если тот начнет задавать вопросы? Что ему ответить? Что все обстоит наихудшим образом? Из всего, что он слышал сперва от Лины, а потом от Микеле, складывалась вполне четкая картина. Похищение было совершено не покинутым любовником или отвергнутым влюбленным, а тем, кто вполне вероятно впервые увидел Нинетту. Ей не повезло попасться на глаза преступнику, который собирался похитить с улицы случайную девушку. Хотя, возможно, не случайную. Возможно, ему нужна была жертва с определенными приметами, но на месте Нинетты могла оказаться любая другая молодая блондинка. Если бы речь шла о ком-то из круга друзей Нинетты, тот бы наверняка знал, что не стоит выжидать у кинотеатра, потому что Лина отвезет Нинетту на скутере домой. Исключением был лишь вчерашний вечер. Но похититель не мог этого знать. Можно было бы предположить сговор Лины с похитителем, но это выглядело совсем невероятным. Короче, вся полученная информация не позволяла хоть как-то сузить круг поисков. Мими и Фацио вернулись в контору вместе. «И где вы были?» «Ты расскажи», — бросила Ауджелло, повернувшись к Фацио. «У меня еще дела. Увидимся позже». И выскочил из кабинета, не попрощавшись. Вид у него был озабоченный и встревоженный. Комиссар удивленно проводил Ауджелло взглядом, пока тот не закрыл за собой дверь. «Что с ним стряслось?» — спросил он у Фацио. «Без понятия. Он вот так помрачнел, когда я рассказал о похищении девушки». «А зачем ты рассказал?» «Нельзя было?» «Да не в этом дело. Я хотел узнать, как это похищение всплыло в разговоре». Вопрос комиссара имел под собой серьезные основания. Несмотря на то, что Ауджелло и Фацио много лет работали вместе, нельзя было сказать, чтобы они общались между собой. «Пришлось, комиссар. Сейчас объясню. Когда я вернулся с задания, которое вы мне поручили...» «Кстати, что-нибудь удалось узнать?» «Никто из торговцев, правда, они уже закрывались, не заметил ничего необычного». «Ну еще бы». «А вы знаете, где Сплендер?» «Не то чтобы точно. Это совсем новый кинотеатр в микрорайоне Вегата-2, на короткой улочке с 5 магазинчиками и 4 домами, из которых 3 еще пустуют». «А Нинетта как туда добралась? У нее ведь и скутера нет». «Наверняка села на кольцевой автобус. У него как раз остановка на улице, параллельной той, где кинотеатр». «Значит, когда они расстались с подругой, та уехала на скутере, а Нинетта направилась к автобусной остановке». «Ну да. Надо сделать одну вещь, Фацио. Это срочно. Как договорим, езжай в городское транспортное бюро, узнай имя водителя, который был на кольцевом маршруте в районе 8 вечера, свяжись с ним, покажи фото и спроси, не заметил ли он, как девушка села в автобус на той остановке». «Одна проблема. У меня нет фотографии, ее забрала Ауджелло». «Зачем?» «Он не сказал». Монтальбано призадумался. Потом рассудил. «Езжай так, без фото. Опишешь девушку на словах. Такую приметную девушку, как Нинетта, любой запомнит. Да говори, что ты начал рассказывать про Мими». «Ну вот, когда вернулся, Ауджелло зашел ко мне в кабинет что-то спросить и заметил фото Нинетты. Взял, присмотрелся, потом спросил меня, откуда оно у меня, я рассказал, в чем дело. Он попросил изложить все в мельчайших подробностях. В это время зазвонил телефон. Кто-то сообщил, что в районе 6-го километра шоссе на Монреале горит автомобиль. Вроде бы внедорожник». «Внедорожник». Монтальбано навострил уши. «Тогда Ауджелло сказал, что поедет со мной», — между тем продолжил Фацио. «Когда мы прибыли на место, машина, ее бросили в поле рядом с шоссе, еще горела. Мы не смогли сбить пламя огнетушителями. Мне сразу показалось, что это джип Виларда. Потом я оттер номерной знак и обнаружил, что это и правда джип инженера». «В багажник заглянули?» «Угу, пустой. Слава богу». «Ты тоже подумал, что там мог быть труп Нинетты?» «Ага. Но я все равно вызвал экспертов». «Зачем?» «Комиссар, я знаю, что чем меньше привлекать сеньора Аркуа, тем лучше, но мне тут пришло в голову...» «Что именно? Поделись». «Начал я с такого вопроса. Если похититель девушки отогнал джип за город, чтобы сжечь, то как он вернется обратно?» «Только два варианта. Или за ним ехал сообщник на второй машине, и он подсел к нему после того, как поджег джип, или же он сел на проезжавший мимо транспорт». «Не автостопом же он доехал?» «Нет, конечно, но зато в нескольких метрах остановка автобуса до Вегаты». «Да ладно, Фацио. По-твоему, человек проголосует, и автобус остановится, и все будут спокойно смотреть, как в 5 метрах от остановки пылает джип?» «Нет, комиссар, дело обстояло иначе. Тогда он еще не горел и выглядел просто как джип, на котором кто-то выехал за город». «И как он его поджег?» «При помощи часового механизма, комиссар. Джип загорелся, скажем, спустя 1/4 часа после того, как проехал автобус. Потому-то я и вызвал криминалистов, и они сразу подтвердили мою версию». «Фацио, ты просто молодчина», — от души похвалил комиссар. «Спасибо, комиссар». «Но все это сильно усложняет дело, ведь получается, что похититель — человек, который может достать часовой механизм и умеет им пользоваться». «Нельзя сказать, что в Вегате на каждом углу можно найти часовые механизмы». «Комиссар, на самом деле даже будильник в умелых руках может сработать как часовой механизм». «И то правда». «Но вот еще какой вопрос. Зачем было сжечь машину? Нельзя было просто бросить ее где-нибудь, не сжигая?» На это Фацио лишь развел руками. «Давай-ка порассуждаем», — продолжил комиссар. «Но прежде этого вопроса есть еще один». «Какой?» «Зачем, чтобы похитить человека, ему понадобилась такая особенная машина, как джип?» «Ну, — сказал Фацио, — на этот вопрос у меня есть ответ. Видимо, то место, где он решил спрятать девушку, находится за городом, и туда не проехать на обычном авто. Тут я с тобой соглашусь. Но когда машина стала не нужна, зачем ее поджигать? Мы знаем, что в джипе перевозили девушку, так? Но не знаем, кто был за рулем. А это значит, что во время поездки в машине осталось что-то, с помощью чего его можно опознать, поэтому пришлось сжечь джип». «Так ничего внутри не было?» «Ничего, что можно увидеть невооруженным глазом». «Вы про отпечатки пальцев?» «Не только. Про образцы ДНК. Знаешь, сколько он их там оставил?» «Немерено. Но он все продумал, любит точность и порядок. Так что придется нам попотеть». «Комиссар, можно я скажу одну вещь? Мне что-то не по себе от этого похищения». «Мне тоже. Ты сообщил инженеру, что он может попрощаться со своим джипом?» «Нет еще». «Позвони сразу, а потом бегом к этим с кольцевого маршрута». «Сеньор комиссар, там на телефоне тот юноша от сеньора Стремстрем». «Артура. Он и забыл о его существовании. Но говорить об охоте за сокровищем у комиссара не было желания. Теперь у него на уме была куча серьезных дел. Слушай, Катарелло, скажи ему, что я занят, и что новостей по тому делу, о котором мы знаем, пока никаких». «Кто, сеньор комиссар?» «Что кто, Катарелло?» «Кто знает об этом деле, о котором мы знаем? Я, он или вы, лично и персонально? Я вот ничего не знаю об этом деле, о котором должен знать, что мы знаем». Комиссар почувствовал, как у него закипает мозг. «Так, ладно, ничего не говори, просто переключи его на меня». «Комиссар Монтальбано, простите за беспокойство, мне не терпелось узнать, есть ли...» «К сожалению, никаких новостей. Наш друг так и не соизволил объявиться». «Вам это не кажется странным?» «Даже не знаю, что сказать. Простите, сейчас я немного занят. Не волнуйтесь, я сам выйду на связь». Как сказала Ингрид, у Артура нет ни женщин, ни друзей, вот он и располагает кучей свободного времени, чтобы тратить его на всякую херню. Комиссар уже собирался отчалить в Маринеллу, но тут явился Мими Ауджелла. «Можно с тобой поговорить с глазу на глаз?» «Конечно, садись». «Я запру дверь». «Как хочешь». Тот запер дверь, сел. Вид у него был странный, пристыженный и при этом решительный. Монтальбано решил ему помочь. «Что с тобой, Мими?» «Мне надо сказать тебе кое-что личное. Я мог бы и не говорить после того, как все выяснил, но поскольку это может быть важным, я скажу. Хотя мне это и непросто». «Важным для чего, Мими?» «Для расследования похищения девушки». Но он никак не решался заговорить. Монтальбано понимал, лучше не давить. Наконец Ауджелло собрался с духом. 2 месяца назад я был в доме свиданий. Не помню, чтобы мы в Вегате устраивали...» Встретившись глазами с Мими, он внезапно понял. «Как клиент?» «Да». И тут его прорвало. «Это уединенный особняк по пути отсюда в Монтелузу. Ехать туда около 15 минут и...» Монтальбано посмотрел на него, а Ауджелло запнулся. «Вот придурок. Я ждал от тебя такой реакции, потому и тяжело рассказывать. Понимаешь, я люблю Бебу, но иногда мне хочется попробовать чего-то нового. Дело не в Бебе. А в чем тогда? Раз сам не понимаешь, значит, ты полный дебил. Представь, что было бы, если бы полиция Монтелузы решила вломиться в бордель и нашла там тебя. Ты хоть понимаешь, что карьере твоей была бы крышка?» «Об этом я не подумал. Давай оставим в стороне тот факт, что я придурок. Можно я продолжу?» «Да. Среди фотографий, которые мне показала на выбор хозяйка, была одна девица лет 18, вылитая Нинетта». Монтальбано похолодел. Такого он не ожидал. У него сложилось совершенно иное представление о девушке. Домашний ребенок, примерная ученица, а оказывается... Но он промолчал. «Я выбрал ее, но хозяйка сказала, что она занята». «А зачем ты сегодня забрал фотографию?» «Сейчас, подожди. Примерно 1 месяц назад туда нагрянула полиция». «Я же сказал, что ты...» «Да, но мы договорились оставить эту тему». «Прости». «Взяли хозяйку, опознали девушек и клиентов, конфисковали альбом с фотографиями. Операцией руководил коллега Дзурло. Сегодня я ездил к Дзурло и под надуманным предлогом сравнил фото Нинетты с фото в альбоме. Это не Нинетта». «Уверен?» «Они похожи, почти как близняшки, но это не она. 100%. На этом все». Раз дело обстояло так, Ауджелло мог бы не устраивать тут исповедальню, но он предпочел быть честным. «И чем, по-твоему, это поможет расследованию?» «Я подумал, вдруг похититель обознался. Вдруг он хотел похитить ту, что в альбоме, а по ошибке забрал Нинетту. А девушку из альбома опознали?» «Опознали». «И как ты смог точно убедиться, что речь идет не о Нинетте?» «У той в альбоме крохотный шрам под левым ухом. Вблизи его отчетливо видно». Достал из кармана фото Нинетты, положил на стол. «Сам посмотри. На лице Нинетты, как видишь, нет никакого шрама. И фото никто не подправлял. Но издали шрама не разглядеть. Поэтому вполне возможно, что их просто перепутали». «Просто перепутали. Этого только не хватало». «Слушай, Мими, тебе удалось узнать имя и адрес девушки из альбома?» «Да, она живет в Винченцелле, старый квартал между Вегаттой и Монтелузой. Съезди к ней, поговори. Что ты хочешь узнать? Могла ли она быть объектом похищения?» «Но как я это сделаю? Приеду и спрошу, простите, сеньорина, вас тут никто не желает похитить?» «Это, Мими, на твое усмотрение. Ты у нас с женщинами легко сходишься». «А вдруг я хватку растерял?» не гони. Есть одна вещь, которая меня особенно интересует. Не было ли среди ее клиентов какого-нибудь влюбленного типа, который посещал ее чаще, чем остальные, или хотел, чтобы она оставила свой образ жизни? Постараюсь. На парковке, он уже открыл дверцу, чтобы сесть в машину, его окликнули. Это был Фацио, а он только что вернулся и вылезал из авто. «Комиссар, вот везение!» «Рассказывай». «Я поговорил с инженером, потом позвонил в транспортное бюро. Они ответили, что водитель на кольцевом маршруте, который вчера дежурил, только что отработал смену и сидит у них. Ему передали трубку, и я попросил меня дождаться. Съездил, пообщался и готов вам все рассказать». Сунул руку в карман, достал листок и приготовился читать. «Если ты собрался доложить имя водителя, чей он сын и когда родился, я заставлю тебя разжевать и проглотить чертов листок». Фацио, комиссар окрестил эту его привычку страстью к персональным данным, поспешно убрал листок в карман, изобразив на лице смесь испуга и разочарования. «Итак?» «Водитель отлично знает Нинетту и помнит, что вчера вечером, в 8:10, она села в автобус на остановке около Сплендера. Она была единственной женщиной в автобусе, остальные трое были мужчины. Значит, ее похитили не там». «Нет, но Джебилара...» «Это еще кто?» «Водитель. Джебилара сказал, что когда он ехал по Корсо до Гаспери, его подрезал внедорожник. Едва обогнав, резко притормозил, и Джебилара тоже пришлось ударить по тормозам, так что пассажиры возмущались. А джип, пропустив автобус, пристроился сзади». «Погоди минутку. Джебилара видел, где сидела Нинетта?» «Ага. Если смотреть на автобус сзади, она сидела слева, уперев голову в стекло, и смотрела на дорогу. И тот, что был за рулем внедорожника, увидел ее лицо, когда обгонял автобус». «Очень может быть». «А потом?» «Джебилара видел, как Нинетта сошла на остановке у Виа дель Розе, чтобы сесть на тройку и доехать до дома». Монтальбано решил, что лучше посмотреть на карте, где эти улицы, а то по одним названиям он ни черта не поймет. «Зайдем в контору», — сказал он. «Если сейчас удастся распутать дело, яства Аделины, приготовленные на ужин, покажутся особенно вкусными».